А с домовыми, например, хорошо облаву на крыс устраивать. Главное, им платить не надо. Купишь на всю братью пару пакетов молока, и они довольны. Ну, порчу из глаз снимать наловчился, это само собой. С чебурашками, полтергейстами у меня тоже разговор короткий. Берешь уголовный кодекс, садишься посреди комнаты, в которой посуда летает, раскрываешь наугад и начинаешь зачитывать вслух. Никакой чебурашка не выдерживает. Словом, все хорошо и спокойно у меня на участке. Даже как-то слишком спокойно. Вот уже и год кончается, а до сих пор ничего серьезного. Тьфу-тьфу. Но сегодня, под праздничек, что-то у меня внутри начало сосать и щемить. Чувствую, найдется какая-нибудь нелюдь, чтобы мне напоследок всю отчетность испортить. В обед зашел на рыночек. На всякий случай. Люди спешат отовариться. Многим зарплату выдали аккурат в последний день. Захожу в павильон мяса. Там все продавцы и рубщики по распоряжению начальства переоделись зайчиками. Натянули поверх телогреек и ватных штанов белые полотняные комбинезончики, а на головы шапочки с ушками. Очень мило получилось. Все зайчики в кровавых пятнах. Хотели как лучше, а настроение у меня испортилось. Вышел на воздух. Навстречу из джипа Чироки вылезает хозяин рынка по имени Вагиф. «Здорово, начальник! Ты чего, Егорыч, такой задумчивый? Ты не три пироклей подхватил? Так это быстро лечится!» Счастлив он все же человек. Не может представить себе другой причины для задумчивости. «Нет, — говорю, — годы мои не те, чтобы веселые болезни подхватывать. На покой пора. А вот скажи-ка лучше, мил человек, не замечал нынче на рынке ничего подозрительного?» «Не замечал, — говорит. — У меня порядок. Пойдем коньяку выпьем, настоящий коньяк прислали». «Разве что в честь Нового года, — отвечаю. Зашли к нему в контору, выпили, заживали каким-то наперченным мясом. Коньяк и вправду настоящий. Поговорили про дефолт, про зарплату, поругали власти, похвалили напиток, ужаснулись ценам. «Ничего, — говорит Вагиф, — как-нибудь выживем. Всегда ведь жили, да? Давай-ка я тебе еще во фляжку нацежу, а то сегодня холодно». «Да уж не боку, — отвечаю. Зарядил он мою фляжку, попрощались мы, и двинулся я в дальнейший обход. Ой, чую, не придется мне праздник встретить в кругу семьи, что-нибудь да приключится. В груди стало тепло, а на душе морозно. Вот навстречу Снегурочка движется, какая-то странная, все лицо размалевано, губы кровавые, и руки держит как-то не так, и ноги переставляет не по-хорошему. Уж не зомби ли, думаю? Где это она так свою голубую шубейку землей извозюкала? Я свою любимую из могилки вырою». Достал из кобуры кипарисовый крестик, подержал в руке. Если рядом зомби, крестик начинает как бы нагреваться. Но нет, все в порядке. Просто наугощалась Снегурочка сверхположенного. За Дедами Морозами тоже глаз да глаз нужен. Вон один идет, а в мешке у него-то что-то трепыхается. Идет к автобусной остановке. Здоровый мужик. И шуба богатая. Почему же он не на машине? Обгоняю его, заглядываю в лицо, останавливаю, представляюсь. «Что у вас в мешке, гражданин Дед Мороз?» А он мешок на снег поставил, подбоченился, да как заорет. «Свинья!» Вот ведь гад! С одной стороны, вроде бы правду сказал, а с другой оскорбил представителя правоохранительных органов при исполнении в результате непереводимой игры слов. «Посмотрим, — говорю, — какая такая свинья. Открывай мешок». «Да правда, свинья, начальник. Домой тороплюсь, зарезать надо по-срочному. Новый год на носу. Давай-давай, развязывай». Внимательно осматриваю содержимое мешка. Свинья как свинья. Молодая, чистенькая. Никаких каббалистических знаков на ней не начертано. Никаких пентаграмм и римских крестов. И очень хорошо, что на ней начертано. Потому что если нарисовать на свинье кровью белого попугая, 4 пентаграммы, руну Зиг и римский крест, да зарезать эту свинью под Новый год с последним ударом часов, то можно вызвать в мир не кого-нибудь, а самого демона Малакиэля. И тогда не будет людям никакого праздника, а будет одно расстройство. «Где взял?» – спрашиваю. «Где взял, где взял? Купил!» – нахально отвечает Дед Мороз. «Документы на животное имеются? Накладная». «Ну ты, начальник, даешь! Откуда же у свиньи документы? Она же не гражданин!» «Ладно, говорю, сейчас разберемся. Я все необходимое всегда ношу с собой. Частично в кобуре, частично в серебряной плоской шкатулочке. И вынимаю из шкатулочки, припасенный аж с последнего отпуска на юге, дубовый уголек, и наношу этим угольком на свиной бок знак Эджибала Зага, подчиняющий всех зверей. Кому интересно, может прочитать об этом знаке в книжке про Конана Варвара». И свинья, естественно, начинает говорить человеческим голосом. «Я свинья Митродора. Украдено сегодня утром в деревне Чистые Понты у фермера Митрофанова, гражданином Сироткиным П.Ф., ранее привлекавшимся к уголовной ответственности за аналогичное преступление». Дед Мороз Сироткин П.Ф. так охренел, что даже не подумал сопротивляться. Потащил свою преступную добычу под моим конвоем в опорный пункт. А спасенная на какое-то время свинья Митродора и в мешке продолжала смело обличать его противоправные деяния. С протоколом и прочим провозились до темноты. Ребята ругаются. «Да, мол, воистину ты нам свинью подложил на праздничек. Но ты, Егорыч, конечно, колдун». Потом я еще нескольких Дедов Морозов на улице подробно проверил. Потому что под видом Деда Мороза может запросто скрываться бабай. Оба старики, оба с мешками. Поди разбери. Родители пригрозят ребенку, что его бабай заберет. А бабай услышит, оденется Дедом Морозом и взаправду заберет. И удастся ли мне после этого вернуть непослушное дитя, еще вопрос. Да и была охота тащиться к бабаю на 8-й километр. Завернул в кафе, съел пару беляшей, подогрелся из фляжки. Убеждаю себя, что все хорошо, но убедить никак не могу. Злиться уже из-за этого начал, к людям зря придираться. Вокруг петарды хлопают, ракеты летают, а меня все угомон не берет. Посмотрел на небо, изучил расположение звезд и планет. Каждая в своем доме, перестановок не наблюдается, тревожных знамений тоже нет. Наконец ноги вывели меня к нашему снежному городку. Он у нас маленький, скромный, не то что в центре. И елка не слишком-то высокая, зато настоящая. И игрушки бумажные, школьниками изготовленные. И скульптуры снежные, не ледяные, грубоватые. Потому что вырезают их местные невеликие мастера. И до сих пор они в снегу ковыряются, потому что у нас вечно все в последнюю минуту доделывают. И тут меня осеняет. И тут я догадываюсь, промучившись целый день, что же именно должно произойти и где. Да здесь и должно. Прямо под моими окнами. «Здорово, ребята!» – приветствую я снежных скульпторов. «Чего по домам не идете?» «Да вот сейчас дракончика водой обольем и пошабашим. А вот не могли бы ради общего блага еще маленько потрудиться? Я вам сейчас все растолкую. И коньячок у меня для вас имеется. Домашний, не паленый, вкусный». В общем, еще часок мы с ними провозились. Посмотрели на результат работы. Я еще малость помудровал над ним, пустил фляжку по кругу, и мы разошлись. Супруга, конечно, поворчала, что от меня попахивает, но быстро простила. Тем более, что и гости начали подтягиваться. Шумаковы, Бубенины, Димитриади, старый бобль полковник Ерастов. Детки на праздничек внуков подкинули. Внуки на лоджии устроили полигон для китайской пиротехники. А я нет-нет, да и выскочу из-за стола на лоджию. И за внуками присмотреть, чтоб без глаз не остались. И за снежным городком понаблюдать. Объявишься, думаю, никуда не денешься. Выпиваем,

Поэтому и удовлетворялся исключительно снежными и ледяными изображениями, а летом сильно страдал от их отсутствия. Мог бы, между прочим, завербоваться на полярную станцию. Мой участок единственный остался, который он не охватил. Слышал, небось, про Степана Королева, оттого и не решался. А тут обнаглел от безнаказанности, решил мне нос утереть. Но Степан Королёва не таких окорачивал. Кстати, догадываетесь, отчего лихо, одноглазое? В общем, получил я под пенсию очередное звание и был за поимку Криофила, фамилию я уж указывать не стану, награжден медалью за сомнительные услуги третьей степени. Ну, нет, не стану рассказывать, как я его приморозил. Секрет фирмы. Лучше не угадывайте. Нет, не жидкий азот. Нет, не сухой лед. Надо первоисточники читать. Особое спасибо хочу сказать с нашим снежным скульптором. Тут даже не в коньяке дело. Я, когда свою ловушку задумал, на слабо их взял. Слабо вам говорю, Венеру Милоскую изобразить. Оказалось, не слабо.